следующий ролик. Скажите, пожалуйста, а вы можете общаться со своим высшим «я» и получать от него ответы? Ну да, как и все. Ну да, как и все. Не всегда. Ну да. Я думаю, что все могут общаться со своим высшим «я». А вот для того, чтобы пообщаться со своим высшим «я», это вот это в любой момент или это требует, там, ну не знаю, может быть, в вашем случае там концентрации, медитации? Или смотрите, просто... смотрите, ведь мы говорили про внимание. Внимание – это же не только, ну вот не глаза же ваши, да, этот лучик создает, это вся психика настроена, да, на что-то. Это внимание, ну как бы вы становитесь этим лучиком. И если вас что-то интересует, вы об этом думаете, вы, ну вот вы на это заточены, да, вот вы об этом думаете, но никак не можете вот понять. И тогда это высшее «я» вам скажет. А если вы об этом не думаете, ну вы даже и не обращаетесь к этому высшему «я», понимаете? То есть вы должны прийти куда? К нему с запросом. Ну, понятно, как в анекдоте этот с евреем, который никогда не выигрывал в лотерею, да? Да. Ну, пусть он бы билетик-то купит, да? Да, вот я, например, я психотерапевт, да? Ага. И когда приходит человек, вот я хочу показать, как это, да? Допустим, человек приходит со своей проблемой. Если он пришел действительно с проблемой, вот он ее решал, он о ней думал, вот он не может ее решить, да? Вот он с этим пришел, вот наболело уже, что называется, да? И тогда вот прям чуть-чуть ему дашь, и проблема решилась. А бывает, приходит человек, говорит, ой, знаете, хочется что-то в себе разобраться. Слушайте, я говорю, ну извините, идите разбирайтесь. Это бесполезно, это потерянное время и деньги. Что значит, хочу в себе где-то там поковырять, да? Мы сейчас что-нибудь расковыряем, а потом будем эту травму закрывать. Ну то есть вот, вот это высшее «я», это как бы обращение, когда вот должно все созреть. У меня есть много таких метафор. Вот, например, у меня мама когда-то на даче летом мыла пол и загнала в палец кусочек стекла. Ну, бывает такое, да? Вот она как бы его загнала, и ну, поболело, и прошло. То есть куда-то он там убежал, этот кусочек. Прошло время, но кусочек спрятался, а потом стало, это стеклышко стало двигаться, и стал болеть. А уже где он болит, непонятно. Она вспомнила эту историю про стеклышко, но стеклышко-то уже не видно. Она пошла к хирургу. Хирург сказал, что вот смотрите, сейчас вот мы имеем ваш палец. Где-то там стекло. Как мы его не видим? Значит, мы можем разрезать весь палец, да, вот в мясо и найти это стекло. Но мы пойдем другим путем. Мы создадим такой тени-толка и будем, ну, как бы вытягивать, да, вот разными мыслями. Сделаем так, чтобы стеклышко подтянулось к краешку. Тогда мы увидим этот стеклышко, будет гнойничок, мы его надрежем и достанем стекло. Спасем палец. Вот та же самая история. В психотерапии такая же история, да? Человек должен прийти уже вот, ну, с назревшей проблемой. И высшее «я» скажет вам, а вот я тут сижу и думаю, а вот пусть оно мне там что-нибудь расскажет. Скажет, иди отдыхай. Да? Понятно, по-моему. Доступный доходчик. То есть все по запросу. Причем не просто по запросу, а запрос, который выстроен. Ну, то есть он должен быть действительно это важно, действительно нужно, действительно интересно. Вот Пуанкаре, такой математик был, он исследовал математиков, как они приходят к своим открытиям, да, великие математики, которые тоже приходят, да, куда-то туда, где никого нет, где еще никто не был в своих открытиях. И они все, он собрал вот эту всю информацию, они все говорили про один и тот же путь. То есть они сначала выбирают проблему, они думают о ней, много думают, работают и подходят к некой стене, где дальше ничего нет, и не могут они ничего придумать. Тогда они расслабляются, и им приходит, потом приходит ответ. То есть интуитивный ответ приходит потом, ответ на сложную задачу. И вот этот путь, он всегда такой. То есть вы как бы должны дойти до стены. Я в работе часто это чувствую. Вот если хорошая работа, она всегда сопровождается вот этим тупиком. То есть когда я не понимаю, что мне делать. Вот приходит человек, и я не знаю, как ему помочь. Это бывают серьезные очень такие психосоматические проблемы. Да? И вот в этот момент что-то щелкает. Я как бы смиряюсь, расслабляюсь, и дальше я знаю, что нужно делать. Ну, вот так это работает.